Боже! Ну и сумятицу я вызвала! Не говоря уже о замешательстве, изумлении, растерянности, разладе и унынии. Это действительно очень радует. Менеджер по исходу заперся в своем кабинете с моим сыном и сердитой медсестрой. Когда я случайно прохожу мимо, прижавшись ухом к двери, то слышу, как менеджер по исходу угрожает моему сыну, что неприятно, и орет на сердитую медсестру, что приятно. Судя по голосу моего сына, сегодня у него особенно сильный приступ затыков. Сердитая медсестра говорит очень тихо, что никогда не бывает к добру. Наверное, даже улыбается. Менеджер по исходу явно не только разъярен, но и испуган, что приятнее всего. Когда мой сын заходит ко мне в комнату, то долго смотрит на дверную ручку, как будто заблудился. Я говорю ему, чтобы он не волновался, что это действительно я. А затем зачитываю ему то, что написано в большом ежедневнике. «У меня новый пароль!» Бедняжка. Он даже не может обвести взглядом комнату, как это обычно делает. Возможность иметь доступ к моему аккаунту была для него очень важна. «Перемены — это хорошо!» — напоминаю я ему. Мой дорогой сын. Он даже на меня посмотреть не может. У него грязная попа. Ему так стыдно. Если б только у него был Господь Бог, как у его сестры. Как у моей дочери, которая никогда не испытывает стыда. Только усталость и раздражение. Наверное, мне надо пригласить его в мою ванную комнату, чтобы он мог встать на колени и положить голову на край ванны. «Все нормально», — говорю я ему, — «все нормально. У него все еще есть власть вечности, и она всегда у него будет, доверься мне. И меня не волнуют его денежные потоки. В случае каких-то затыков пускай пользуются этой властью на здоровье. Я лишь не хочу, чтобы через мой аккаунт текло золото менеджера по исходу. Не хочу, чтобы он покупал за мой счет все новые водолазные костюмы, чтобы все эти люди выпадали из окон, потому что не могут платить больше, и чтобы все эти мертвые старики лежали на моей кровати с раскрытыми ртами. Я говорю ему, что все нормально. Говорю ему, что все это менеджер по исходу, а не он. Говорю ему, что мне требуется лишь одно, чтобы мой аккаунт был очищен дочисто, как моя ванна стараниями его сестры. Тогда я говорю своему сыну, он может сколько угодно красть у меня деньги, чтобы справиться со своими затыками, и может врать мне сколько угодно, и может обладать властью вечности, хоть целую вечность. А еще говорю ему, чтоб не переживал, сообщу ли я ему свой новый пароль. Конечно же, сообщу. Скоро. Моя дочь вздыхает. Она стоит на коленях перед ванной с Господом Богом. Фелисити и Частити у окна. Со своими большими пальцами и смартфонами. «Мам, — говорит моя дочь, — твой пароль...» Так что она общалась со своим братом. Приятно думать, что они иногда встречаются и говорят о своей матери. «Все нормально», — говорю я ей. «Я сообщу твоему брату свой новый пароль. Конечно же, сообщу. Но только не сейчас. Я хочу, чтобы сначала кое-что произошло». «Мам», — говорит она, а затем сдается и кладет голову на край ванны. «Отвлекись-ка на минутку от разговоров с Господом Богом», — говорю я ей. «И послушай, чего я хочу. Я хочу, чтобы ты и твой брат вместе пришли ко мне, сюда, в эту комнату, в одно и то же время. Она явно удивлена. «Нам нужно поговорить», — говорю я. «Это удивляет ее еще больше». Славный парнишка опять исчез. «Но я не позволяю этому выбить меня из колеи. Я знаю, что он исчезает и что он возвращается. Я знаю, что он меня не бросит. И я знаю, что не брошу его. Этот славный парнишка так много для меня сделал. Особенно тогда в интернет-салоне, когда я в последний раз его видела. После того, как мы внесли все намеченные изменения. Дело в том, что я позволила ему выбрать мой новый пароль. Казалось, это меньшее, что я могла для него сделать. Пароль просто замечательный. Я была так рада заиметь его. Он делает меня счастливой. И он заставляет других людей нервничать и бояться, что особенно приятно. Мне очень нравится мой новый пароль. Хотя, только вот есть одна проблема. Я забыла, какой он у меня.